что именем закона вершится дело довольно гнусное. Ну, традиция традицией, а крохотный дворик никак не умещал трех виселиц за раз. Две еще как-то втискивались, а третья ни в какую. Чья-то исполнительская голова даже предложила одну из них сделать двухэтажной. Но после некоторого размышления сей дерзкий проект отвергли за сложностью исполнения. Не виселицы, разумеется, а того, ради чего их созидают. И начальство распорядилось исполнять поочередно. «Не выдержит», — сказал Теппо, когда усиленный конвой вывел приговоренных в тесный дворик. «Не выдумывать», — нервно закричал чиновник для особых. «Выдержит». Раз и Кола пожал плечами, а дежурный офицер зашептал в чиновничье чуткое ухо. Чиновник громко переспросил. «Да?» И с сомнением оглядел Фина. «Сколько весишь? Пудов 6? 7, уточнил Теппо. Начальство вновь зашепталось, посматривая то на виселицу, то на негабаритного смертника. «Плотник не предусмотрен. Позвольте, это же чушь какая-то. А что делать, если не предусмотрен?» Доносились отдельные фразы. Потом чиновник распорядился. «Выдать Дровосекову топор, гвозди и доски для укрепления собственной виселицы. Остальных исполнять поочередно, пока идет укрепление». Принесли приказанное. Теппо буднично застучал топором, неторопливо и основательно, как истый мастер суспенки, усиливая созданную жандармскими дилетантами конструкцию. А Гусарий Уланович крепко обнял Амосыча. «Прощай, братец. Не посрамим? Не посрамим, товарищ поручик». Гусарий Уланович взобрался на шаткую доску и встал под петлей. Он хотел сам надеть ее на себя, но ему не дали. А исполняя неизвестно кем утвержденный церемониал, связали за спиной руки и натянули через голову саван. Из-под него донеслось негодующее. «Я не трус, генерал Лошкарев». Но исполняющие уже накинули петлю поверх савана, а Теппо все тюкал топором. «Вышибай!» — приказал чиновник. Вышибли доску, и отставной поручик в длинном саване задергался, затрясся и закачался. Веревка натянулась, как гитарная струна, а виселица угрожающе заскрипела. Теппо прекратил работу и перекрестился, ожидая, когда остановится страшный маятник по соседству. На него кто-то прикрикнул, и он снова старательно застучал топором. «Запаздываем». Чиновник посмотрел на часы. «Снимайте первого. Исполняйте второго». «Ну, ты скоро там, Дровосеков?» «У Косина», — пояснил Теппо. «Ну, давай, давай, не задерживай. Надо, братец, совесть иметь». Тем временем тело в длинном саване вынули из петли и отнесли к наглухо закрытым воротам. Теперь исполняющие устанавливали на помосте доски, которые потом полагалось вышибить. Доски почему-то никак не устанавливались. Исполняющие нервничали. Амосыч ждал, а Теппо приколачивал последнюю укосину. Наконец доски уложили, и Евсей Амосыч сказал: